Дженнифер стояла в холле, наблюдая, как Моретти с супругой прокладывали себе дорогу через толпу. Майкл прошел мимо нее на расстоянии вытянутой руки. На мгновение их взгляды встретились. Его глаза были настолько черны, что не видно было зрачков. Через несколько секунд он скрылся в театре. Дженнифер уже не могла насладиться шоу. Встреча с Майклом Моретти вернула ее к дням унижения. После первого акта она попросила Кена проводить ее домой. Адам позвонил на следующий день. И Дженнифер твердо решила отказаться от приглашения. «Спасибо, Адам, но я действительно очень занята». Но Адам сказал совсем другое. «На некоторое время мне надо уехать». Ее словно ударили. «Как долго вас не будет?» «Всего несколько недель. Когда вернусь, я позвоню вам». «Хорошо», — коротко сказала Дженнифер. «Приятного путешествия». На душе было тяжело, будто кто-то умер. Она представляла Адама на пляже в Рио-де-Жанейро в окружении полуголых девиц или в пентхаузе в Мехико с молодой темноглазой красавицей, или в швейцарском шале, занимающегося любовью с... «Стоп», — сказала себе Дженнифер. Надо было спросить, куда он уезжает. Может быть, это обычная деловая командировка в какое-нибудь скучное место, где не будет времени для женщин. Например, в пустыню, где он будет работать 24 часа в сутки. Ей надо было все разузнать, конечно, очень осторожно. «Вы надолго уезжаете? Вы знаете иностранные языки? Если вы будете в Париже, привезите мне парижский чай. Вы берете с собой супругу?» Кен вошел в офис и посмотрел на нее. «Ты разговариваешь сама с собой? С тобой все в порядке?» «Нет». Хотелось крикнуть Дженнифер. «Мне нужен доктор! Мне нужен холодный душ! Мне нужен Уорнер!» «Все в порядке», — сказала она. «Просто немного устала». «Ты ляг сегодня пораньше спать!» Она подумала, рано ли сегодня отправиться в постель Адам Уорнер. Позвонил отец Райан. «Я был у Конни Гаррет. Она сказала, что вы несколько раз заходили к ней». «Да». Посещение калеки пробудили в ней чувство вины за свою неспособность оказать ей помощь. Дженнифер с головой погрузилась в работу. Недели проходили одна за одной. Почти каждый день она бывала в суде, а вечерами работала с письмами. «Ты убьешь себя», — говорил Кен. Но Дженнифер нужно было довести себя до физического и умственного изнеможения. Она не хотела ни о чем думать. Адам позвонил через 4 недели. «Я только что вернулся», — сказал он. Она задрожала при звуке его голоса. «Мы можем сегодня где-нибудь пообедать?» «Да, с удовольствием, Адам». И подумала, что прозвучало это вполне обычно. «Просто да, с удовольствием, Адам». «Дубовая комната в Плазе? Прекрасно». Это было наиболее деловое неромантичное заведение во всем городе, заполненное